Пуф, Настя. Я выстирала футболку, как он сказал, и надела платье. За дверью было тихо, и мне показалось, что Стас ушел. Моя сумка-рюкзак все еще стояла у стены, и я подумала, что если он сейчас прогонит меня из дому, я не смогу найти в этом большом городе больницу, где лежит бабушка. А новый номер телефона отца и вовсе не успела узнать. «Выходи! Хватит сопеть в дверь, испытывая мое терпение! Время вышло!» Не ушел. Отворив дверь, я сделала робкий шаг вперед и уперлась носом в грудь сводного брата, оказавшегося на моем пути. Мы тут же оба шарахнулись в стороны и замерли, глядя друг на друга, пока его руки медленно не сжались в кулаки, а глаза засверкали холодом. «Никогда, скелетина! Никогда не смей прикасаться ко мне, поняла? Иначе я ударю тебя!» Он сказал это тихо, почти шепотом, но я поверила. Прижалась спиной к стене и опустила взгляд, не зная, чего ждать от него дальше. Желая в этот миг, как никогда прежде, оказаться вдвоем с бабушкой в нашем с ней тихом доме. Навсегда исчезнуть вспышкой из этой комнаты, где было так неуютно стоять под злым взглядом сводного брата. Он развернулся и пошел к двери. Бросил на пороге через плечо: «Спускайся, жду внизу», исчезая на лестнице. Его кровать осталась незаправленной, одеяло лежало на полу. «Прежде автобус, м? А хочешь, лыжи одолжу, новые? По первому снегу и утопаешь свой дальний бур. К Новому году как раз дойдешь». Наверное, со стороны я действительно выглядела смешно. Растерянная, смущенная, со встрепанными после сна волосами. Но в душе определенно испытывала совсем иные чувства. «Я не знаю, где мои пальто и шапка, и сапоги». «В шкафу в прихожей. Хотел твое тряпье в кладовку вынести, так мать не позволила. Помочь?» «Нет». В классе уверенной, самостоятельной единицей. Мы быстро с ней сдружились, и к концу учебного дня весело щебетали за нашей партой о своем, о девичьем, переглядываясь с Петькой Збруевым. И я даже рассказала ей о бабушке и об отце, о том, что живу в его новой семье с мачехой. О сводном брате я снова умолчала. Но уроки закончились, и, распрощавшись с новыми знакомыми, я осталась одна. Отвезти меня домой и показать дорогу должен был Стас. И в ожидании его я вот уже второй час стояла на остановке.